Патриарх и так уже мне руку сует, как лопату. — Живем среди монстров, — прошептал Василий Васильевич. — Вот что тебе скажу, батюшка. Сними-ка ты кружева, чулочки, да надень япончу походную. Возьми в руки сабельку, покажи великие дела. — Что? Опять разве были разговоры про хана? — У всех одно сейчас на уме — воевать Крым. Этого не минуть, голубчик мой. Вернешься с победой, и тогда делай, что хочешь. Тогда ты сильнее сильных. Пойми, Софья Алексеевна, нельзя нам воевать. На иное нужны деньги. Иное будет после Крыма, — твердо проговорила Софья. Я уж и грамоту заготовила. Быть тебе большим воеводой. День и ночь буду тебя поминать в молитвах, все колени простою, все монастыри обойду пешие, сударь мой. Вернешься победителем, кто тогда слово скажет? Перестанем скрываться от стыда. Верю, верю, Бог нам поможет против хана. Софья слезла с постели и глядела снизу вверх на его отвернутые глаза. «Вася, я тебе боялась сказать...» Знаешь, что еще шепчут? В Преображенском, мол, сильный царь подрастает, а царевна, мол, только зря трет спиной горностай. Ты мои думы пожалей. Я нехорошее думаю. Она схватила в горячей ладони его задрожавшую руку. Ему уже 15-й годок пошел. Вытянулся с коломенскую версту. Прислал указ вербовать всех конников и сокольничьих в потешный. А сабли да мушкеты у них ведь из железа. Вася, спаси меня от греха. В уши мне бормочут, бормочут про Дмитрия, про Углич. Чай грех ведь это. Василий Васильевич выдернул руку из ее рук. Софья медленно, жалобно улыбалась. И то, я говорю, грех, и думать о таких делах. То в старину было. А наберешь ты войско 200, пойдешь на Крым. Вся Европа узнает про твои подвиги, тогда его бояться уже нечего. Пусть балуется. Нельзя нам воевать, — с горечью воскликнул Василий Васильевич. Войска доброго нет, денег нет, великие прожекты. Эх, все попусту. Кому их оценить? Кому понять? Господи, хоть бы 3, хоть бы 2 только года без войны! Он безнадежно махнул кружевной манжетой. Говорить, убеждать, сопротивляться — все равно было без пользы.